Заика и Торопыга. Летчик их проинструктировал, что когда они прыгнут, надо сосчитать до трех и дернуть за кольцо. Задумчивый прыгнул и задумался, почему до трех, а не до десяти, и разбился. Заика прыгнул, начал считать, разбился. Торопыга прыгнул, раз, два, три, черт, парашют забыл. Солдат повернул кружку вверх дном, подошел к прапорщику. Смотрите, какой стакан! Железный, а вверх запаян. Ух ты! Да тут еще и дна нет! Рядового градчика за нарушение присяги отправили в штрафбат. Находясь на посту, он крикнул приближающемуся противнику: «Ой, кто идет?» «Итак, вы проявили храбрость и шагнули вперед, когда капитан вызвал добровольцев?» «Ну, не совсем так. Остальные просто шагнули назад, а я не успел». Солдат обращается к старшине. «Товарищ старшина, можно я зайду в коптерку посмотреть телевизор? Можно?» «Только не включайте». «Ханс, у тебя есть какой-нибудь физический недостаток?» — спросили у призывника на медкомиссии. «Да». «Меня тошнит от военной службы». «Хотите служить во флоте?» «А вы умеете плавать?» — спрашивает новобранца. «Плавать? А разве у вас нет кораблей?» «Рядовой Петров, выйти из строя. Вы вчера опять напились. Если бы не пили, давно бы были сержантом». «Да плевать мне на сержанта! Я когда выпью, генералом себя чувствую!» На занятиях по тактике. «А теперь, товарищи солдаты, поднимите головы и посмотрите вверх. Прямо над вами полярная звезда! Товарищ сержант, шапки падают! Понял? Взвод, два шага назад, шага марш!» На утренней поверке. «Иванов, я! Петров, я! Сидоров! Сидоров! Где Сидоров? Да здесь я!» «Еще бы! Куда ты с подводной лодки денешься?» Агент ЦРУ докладывает начальству о наших воинских частях. Рассказал про пограничников, десантников, моряков. А еще у русских войска есть стройбат. Эти вообще звери. Им даже автоматы не дают. «Поручик, вы когда-нибудь попадали в железнодорожную катастрофу?» «Бывало-с. Ой, расскажите». «Ехали мы в одном купе с генералом и его дочкой. Так вот, когда поезд заехал в тоннель, я трахнул вместо дочки самого генерала». «Война. Ночью на нашем военном аэродроме». «Это ты зажег огни на взлетной полосе?» «Я? Идиот! Сейчас же немцы прилетят, бомбить будут! О, я!» Призывник заявляет в части, что он пацифист и присягу принимать не может. Офицер решил пойти к начальству посоветоваться. Через некоторое время возвращается и говорит: «Сказали, что хоть ты и педераст, но присягу принимать обязан». Полковник просыпается среди ночи и видит в своей постели супругу, занимающуюся любовью с поручиком Ржевским. «Поручик, — восклицает полковник, — это что такое?» «Это сон, — отвечает Ржевский. — Боже мой!» Вновь засыпая, вздыхает полковник третью неделю подряд. Один и тот же сон. Матрос звонит домой радостно. «Мама, я скоро вернусь! Почему, милый? А у нас крейсер украли!» Капитан инструктирует солдат. «Рядовой Рабинович, представьте, что вы оказались один на один с врагом. Какие шаги вы предпримете?» «Большие!» К пропускному пункту подходит пьяный солдат, а там сидит дежурный офицер, смотрит и думает: «Если сознание...»